дурноту. Так прошел час. Челлини принялся считать минуты. Конечно, раздумывал он, туалет — самое важное занятие герцогини за весь день. Четверть часа раньше, четверть часа позже — да стоит ли из-за этого жертвовать той выгодой, которую принесут хлопоты? Однако, невзирая на философские рассуждения, он начал считать секунды. Асканио же тем временем становился все бледнее. Он решил скрыть от учителя недомогание и мужественно пошел вместе с ним, не проронив ни слова. Утром он не поел и чувствовал, хотя и не признавался себе, что силы его покидают. Бенвенуто же не мог усидеть на месте и стал мерить большими шагами прихожую. Прошло еще четверть часа. «Ты себя плохо чувствуешь, сынок?» — спросил он Асканио. «Нет, права же нет, учитель. Скорее, вы себя плохо чувствуете. Запаситесь же терпением, умоляю вас. Теперь уже недолго ждать». В эту минуту снова появилась Изабо. «Ваша госпожа порядком замешкалась», — буркнул Бенвенут. Насмешливая девица подошла к окну и посмотрела на часы, висевшие во дворе. «Да вы всего лишь полтора часа ждете», — проговорила она. «Чего вы жалуетесь?» Челлини нахмурился, а она расхохоталась и, стремглав, убежала. Бенвенуто на этот раз сдержался, сделав над собой невероятное усилие. Он снова сел и, скрестив руки на груди, молча застыл в величественной позе. Казалось, воятель был совсем спокоен, но в его душе закипал гнев. Двое слуг, неподвижно стоявших у дверей, смотрели на него с важностью, а ему казалось, с насмешкой. Часы отбили четверть часа. Бенвенуто взглянул на Асканио и увидел, что он необыкновенно бледен и вот-вот потеряет сознание. «Ах так!» — воскликнул Челлини, не в силах больше сдерживаться. «Все это она подстроила, вот что! А я-то готов был поверить ее словам и подождать из учтивости. Но ей угодно нанести мне оскорбление, а я и не догадался, ведь я не привык, чтобы меня оскорбляли. Да не на такого напали, не из тех я людей, которые позволяют себя оскорблять, даже женщине. И я ухожу, пойдем, Асканио». С этими словами Бенвенуто приподнял своей могучей рукой негостеприимную табуретку, швырнул ее об пол и сломал. Ведь целых два часа он просидел на ней, по милости злопамятной герцогини, и сам того не ведая, подвергался унижению. Слуги устремились было к нему, но Челлини схватился за кинжал, и они остановились. Асканио, испугавшись за учителя, хотел вскочить, но он был так взволнован, что силы ему изменили, и он упал, потеряв сознание. Бенвенуто сначала этого не заметил. В эту минуту на пороге появилась бледная и разгневанная герцогиня. «Да, я ухожу», — продолжал громовым голосом Бенвенуто, отлично видя ее. «Передайте же этой особе, что я уношу свой дар и отдам его первому встречному невежде-простолюдину. Он и то будет достойнее такого подарка. Да скажите герцогине, что она ошибается, ежели принимает меня за лакея вам подстать. У нас, художников, покорность и уважение не продажны, не то что ее продажная любовь. Посторонитесь, за мной, Асканио». В этот миг он обернулся и увидел, что его любимый ученик сидит у стены, запрокинув голову, что глаза у него закрыты, а лицо мертвенно-бледно. «Асканио!» — крикнул Бенвенуто. «Асканио, сынок!» «Да он потерял сознание! Умирает! О, мой родной Асканио! И все из-за этой женщины!» Бенвенуто обернулся с угрожающим видом к герцогине де Тамп и тут же склонился над Асканио, чтобы поднять его и унести. Герцогиня же, вне себя от ярости и страха, не могла двинуться с места, не могла говорить. Но, увидев белое, как мрамор, лицо Асканио его поникшую голову, длинные разметавшиеся волосы, увидев прекрасное бледное чело и грациозную позу юноши, потерявшего сознание, она, не отдавая себе отчета, бросилась к нему, наклонилась, чуть не встав на колени рядом с Бенвенуто, и схватила, как и он, руку Асканио.